Средний возраст бордельной проститутки – 20-25 лет. Чаще всего они потеряли невинность лет в 16, отдавшись юноше из своего круга, а вовсе не сальному извращенцу-буржуа, как пишут журналисты. Они в большинстве своем уже имеют опыт торговли своим телом, хотя еще никогда не работали в борделе. Их заботливо воспитали родители. Чаще всего они вовсе не брошенные дети, плоды страсти, какими их хотят видеть писатели. Они не росли в полном одиночестве, они просто оказались вынуждены покинуть привычную для них среду и переехать во враждебную. Отцы проституток чаще всего рабочие или мелкие буржуа, средние руки рантье, хозяева магазинчиков, кафе, зеленщики, мелкие рестораторы, латошники, ремесленники, чаще всего каменщики или текстильщики. Матери проституток, поденщицы, домашние хозяйки, служанки, швеи, закройщицы, белошвейки, модистки, точильщицы, прачки, ткачихи, вышивальщицы. Почти половина бордельных проституток умеют читать и писать. На момент своего попадания в бордель они могут похвастаться отличным здоровьем и хорошим телосложением, ведь без этого им не удастся приспособиться к ритму избранной ими новой жизни. Их прежние профессии – модистка, белошвейка, ткачиха, точильщица, служанка, камеристка, повариха, официантка, певичка, латошница. По крайней мере, они так говорят. Мы вовсе не обязаны им верить. Вероятно, регистрирующаяся проститутка желает немного приукрасить свое прошлое, а именно скрыть тот факт, что она и раньше жила порой за счет торговли собой. Кроме того, насколько можно судить по статистике, девушки обычно не различали начальные стадии обучения профессии и начальную работу. Уволенные хозяевами фабрики, которые несколько месяцев безуспешно пытались их соблазнить, выставленные за порог женами буржуа, которые сумели разглядеть, что их экономка слишком красива, они не сумели чаще всего найти работу. Что же им, симпатичным молодым девушкам, оставалось делать, чтобы не умереть с голоду? С точки зрения моралистов с каменным сердцем, добродетель которых не устает возмущать выставляемый на показ порог, первый шаг к проституции – безделье. Затем в их черном списке идет небрежность и малодушие, к которым присоединяются тщеславие и желание себя показать. Однако, пропев эту свою песенку против продажной любви, которая есть не что иное, как оскорбление общественной морали, они соглашаются, что корень проституции – это все же нищета. Нищета способна довести человека поистине до звериного состояния. Девушки, изгнанные из своих семей, оставшиеся без родителей, без друзей, без крыши над головой, оказываются в безвыходном положении. Они должны или умереть с голоду, или стать проститутками. Одна из этих несчастных, не лишенное чувство собственного достоинства, боролась до последнего, пока не была вынуждена признать свое поражение, когда она пришла в полицию с целью встать на учет как проститутка. Медосмотр выявил, что она ничего не ела 3 дня подряд. Для всех этих поборников санитарии, врачей, писателей, стражей общественной морали, которые не уставали в эту эпоху заниматься классификацией всего маргинального, проститутка представляла собой загадку, так как отклонялась от нормы в 2 отношениях – и социально, и сексуально. Поэтому они хотели вывести ее в отдельную категорию, приписав ей атрибуты, характер и природу, которые бы могли объяснить этот вопиющий факт – ее существование.